Подождите, связь прорвалась. Что говорите? Футляр порвай какой, забирать будете? Да, будем забирать. А как же, где же нашли вы? Ну, занесли. В общем, смотрите, да, вот такая, такого. Вы сейчас в данный момент где находитесь? Я сейчас нахожусь в Дворце культуры и творчества молодежи. В Дворце культуры и творчества молодежи, да? Да. Ну, понятно, ясно, что так. А что, дорогая балалайка вообще, а? Да балалайка, она не то, чтобы ценность какую-то материальную имеет. Она мне просто дорога, что мне ее дедушка подарил. А, да? А ну, так понятно. Она материальную ценность, да я не знаю даже, сколько такая сейчас стоит. Сейчас такую же не купить. Ну, я понял, сколько вы мне дадите денег за нее? Ну, я же написал, что вот 5000, я сам еще и не работаю, я студент. Он, да есть 5000, мама дала, могу 5000. Ну, все, я понял, хорошо. Так, что, где увидимся? Там вот есть вот этот вот, возле Бека у вас этот большой магазин, который работает, называется, гипермаркет, который... Так, ну это, может быть, вы говорите про ковчег? Ну, вот этот вот, да, вот типа гипермаркета, который, да, большой. Ну, да, ну ковчег, я понял, да. Ну, продукты все там есть, да, вот в этом, да? Да все есть там, там он... Да, как... да, да, да, это вы через сколько там будете? Да, я могу сейчас в течение 20 минут подъехать, у меня трепетиция вообще сорвалась, как повезло, что нашли, а. Ну давайте, хорошо, давайте, вы один будете? Ну, один, а с кем-то я должен быть? Ну все, хорошо, давайте, хорошо. Хорошо, давайте. Я вам тогда наберу, когда к входу подойду, или как? Ну да, вы, да, я там, я на Митсубиси зеленый подъеду сейчас. Ага, давайте, какой давайте, вас номер? 972, ну я увижу вас там, не переживайте. Все, договорились, я отходу тогда как подъеду наберу вам. До встречи. Через сколько ждать, сколько? Ну, минут 20-30 сейчас как транспорт подойдет, тут мне ехать недалеко. Я ну, сейчас бежу пешком, тут две остановки просто. Ну, все, давайте. Хорошо, ну, я наберу, да. Ага, как подойду к дверям. Да, ну я вот стою у входа. А, как выглядишь? У меня синий пуховик и без шапки такая небрежная прическа. А, ну все, я понял. Так, этот, заходи туда. Слушай, а мне вот какой-то парень звонил, блин, с такой речью на наркомана похожий. Это тоже говорил, что нашел балалайку мою. Ну, все правильно, это он от меня и звонил. Алло. Да. Да, он от меня и звонил. В общем, это наш человек, да, тоже. От меня он звонил, просто я его забыл предупредить, что я уже сейчас увижусь с тобой. В общем, заходи туда, в ковчег. А может я к вам подойду, где вы стоите? Я сейчас все объясню, заходи туда, вовнутрь. Не, мне просто сказал друг, что будут просить денег на телефон класть. Ага. Ну, обманывает сейчас, говорит так, типа, так не клади в руки, только деньги отдавай. Ну, никто очень не собирается обманывать тебя и так далее. Ты сейчас заберешь свою балалайку, она нам тоже не нужна. Понимаешь? Я понимаю, ну давайте я вам деньги в руки отдам. Ты что, запись диктофона включил, что ли, на телефон? В смысле, какую? У меня нет диктофона никакого. Ну, в телефоне есть запись такая, знаешь? Запись нажимаешь так. У меня старый такой телефон, кнопочный, я даже не знаю, есть ли такая эта функция. Я понял, заходи в магазин. А зачем магазин? Вы что хотите? Ну, я деньги друг в руки не буду врать, а квитанцию сделаем и заберешь всю баланку свою. А, я понял. Ну, можно тогда это, чтобы я был уверен, что у вас инструмент мой, вы на нем брынкните хоть пару раз мне? Ну, сейчас я вам брынку, ты подходи, я тебе сейчас объясню все. Заходи вовнутрь, к терминалу подходи. Хорошо, иду. Тут вот они, два штуки, есть киви и есть какой-то оранжевый еще. Ну вот, киви можешь подойти. Подошел. Вот, смотри, сейчас мы просто, да, чтобы там ты не волновался, чтобы ничего ты не, там не переживал, мы сейчас сделаем квитанцию на 2500 рублей, 2500, вот ты лично мне не сделаешь квитанцию. А, вот, давай. Сейчас я тебе объясню, смотри, там, нажимай на оплату услуг, на оплату услуг. Так, оплата услуг. Каких тут вот много вариантов? А, мегафон, видишь там, мегафон, сотовая связь, мегафон, видишь? Сотовая связь, а, вот, да, вижу, да, есть такая кнопка. Мегафон, нажимай мегафон. Угу, нажал. А, вводи номер, 921. 921. 073. 073. 63. 63. 24. 2-4, ага. Продиктуй. Ну вы, может, брынкните все-таки сейчас? Сейчас, я сейчас отошел от машины, продиктуй номер. 8-921, вот тут плюс 7. Угу. Да, я знаю. 0-73, угу. 63-24. Да, вот сейчас делаешь квитанцию на 2,5, сейчас вместе с тобой до машины доходим, при мне сделаешь так же, зайдем, сделаешь при мне 2,5. Ну, а как я сделаю? Мне ж надо деньги сейчас в терминал вводить. Ну, конечно, да, все, квитанцию делай сейчас, чтобы я убедился, что ты будешь забирать его без всяких там этих, без всякого обмана. Квитанцию делай сейчас. Вы можете ко мне хотя бы подойти, чтобы мы вместе, чтобы я был уверен? Я тебе даю слово, сейчас к тебе подойду, я тебе клянусь, что я к тебе сейчас подойду. Сейчас квитанцию делаем сейчас? Ну вы, я просто хочу, чтобы мы вместе в терминал деньги ставили. Я понял, сейчас квитанцию делаем, сейчас ты все заберешь. Я тебе даю слово, сейчас ты квитанцию делай сейчас, я вот жду, просто сейчас здесь, сразу бы уже забрал, поехал бы к тебе уже в ДК, чтобы тебя больше не слышал. А почему вы не хотите так в руки деньги взять? Ну, потому что, я не знаю, там, что у тебя там на уме. Скажешь, умоляю себя, еще что-то, проблемы какие-то начнутся. Ну, мне зачем это надо? Да. Мне проблемы какие-то. 16 лет, кого чего вымогать могу, о чем вы? Ну, я не знаю, потом фиг его знает, как бы истории всякие разные бывают. Давай сейчас квитанцию делай, сейчас сразу тебе подскажу. Квитанцию делай. А вы открывали футляр с балалайкой моей? Нет, я не открывал его, он в машине сейчас у меня лежит, так вот это мельком, как говорится. Ну мне какие-то сомнения, что у вас мой инструмент, аж вы не брынкнуть не можете. Под цветом скажите, какая строчка в футляре. Алло. Да. Сейчас квитанцию сейчас делай и сразу же все ты забираешь. Прям сразу же. Если что-то не так, я вернуться в любом случае деньги. Просто мне нужна гарантия, что ты сейчас сделаешь квитанцию делай. Так, ну вы правда не обманете, клянетесь. Я тебе клянусь, что я тебя не обману. Клянусь тебе, я своей мамой тебе так же клянусь, что я тебя не обману. Давай. Квитанцию делай. Значит, квитанцию, да. 2500, да? Так, квитанцию, да. Ну вот мне сейчас внести сумму вот стоит. Что, вноси, да, квитанцию делай, вноси сумму, квитанцию делай. Сейчас, хорошо. Жду, я прям сразу же тебе подхожу, да, как только квитанция у тебя на руках, я прям слышу, смотрю, прям, что квитанция на руках, прям сразу же тебе подхожу. Я понимаю, творческие люди, то есть я не позволю, я к творчеству очень, очень тепло отношусь там. Да у меня завтра концерт, а я без инструмента остался. Да, я очень, очень тепло отношусь к творческим людям. Вставил купюру? Да, все, 2500 горит, внести на счет. Вноси, да, квитанцию выдал тебе. Я еще не нажал эту кнопку. Так, оплачиваем квитанцию? Подойдете, хотя бы кнопку эту вместе нажмем. Сейчас квитанцию делает, сразу же тебе подхожу. Я же проверяю. Почему вы сейчас не можете подойти сразу? Ну что, ты делаешь квитанцию, либо нет? Да я делаю, я просто не понимаю, почему вы не можете подойти сразу? Я сразу же подойду сейчас. Ну, все, нажал внести на счет кнопку. Так, там квитанцию выдала? Да, вот тут получается к зачислению 2479 рублей. 21 рубль комиссии написано. Сейчас, секунду, вот сразу же проверяю. Алло. Да. Номер продиктуй мне на квитанции. 8-921. Алло, слышишь? Алло, да. 8-921. Да. 0-73. Угу. Иди нахуй, не пизди. Слышишь ты? Хуй глупый. Слушаю. Еще важная ебаная, я твой рот выебу. А за что? Бросил трубку. Я в роль вошел, лоха. Даже последнюю фразу не стал его разъебывать. Хотел лохом казаться.